Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, которая называется «Наставление для цивилизованных людей». Текст 1, текст 11. Тасмандайво папанненам. Тасмандайво папанненам. Муньянинапи дхармавид. Муньянинапи дхармавид. Сантушто харахар курьян. Сантушто харахар курьян. Нитьянай мити кикрия. Нитьянай мити кикрия. Тасмадайво папанина. Тасмадайво папанина. Муньянинапи дхармавид. Муньянинапи дхармавид. Сантушто харахар курьян. Сантушто харахар курьян. Нитьянай мити кикрия. Нитьянай мити кикрия. Пожалуйста. И вот. Тасмат. Тасмат. Поэтому. Поэтому. Дайва упапаннена. Дайва упапаннена. По милости Господа. По милости Господа. Муни анина. Муни анина. Пищи приготовленной ноги, пищи приготовленной ноги и предложенные Господу, и предложенные Господу. Апи, апи, поистине, поистине. Дхармавид, дхармавид, тот, кто действительно сведущ в законах религии, тот, кто действительно сведущ в законах религии. Сантуштахам, сантуштахам, довольный и счастливый, довольный и счастливый. Ага, ага, ага, ага, ага. День за днем. День за днем. Курят. Курят. Пусть выполняет. Пусть выполняет. Нитьянай миттикихи. Нитьянай миттикихи. Повседневные, а также связанные с какими-то событиями. Повседневные, а также связанные с какими-то событиями. Крияха. Крияха. Обязанностями. Обязанностями. Перевод стиха. Поэтому тот, кто действительно сведущ в законах религии и не питает вражды к несчастным животным, должен с радостью совершать ежедневные и приуроченные к событиям случаи, к событиям и особым случаям жертвоприношения, используя те продукты, которые легко доступны по милости Господа. Комментарий о божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупада. В этом стихе очень важно слово «дхармавид», которое означает «тот, кто знает истинный смысл религии». Как объясняется в Бхагавадгите 18.66, закон религии глубже всех понимает тот, кто развил в себе сознание Кришны. «Сарватхарман паритьяджья мам экам шаранам враджа». Человек, поднявшийся на уровень, служит Господу, занимаясь арчаной. Любой, будь то грехасха или саньяси, может иметь небольшие божества – Радхи и Кришны, Ситы и Рамы или Лакшми Нараяны, Господа Джаганатхи, Шри Чайтани Махапрабху, и либо возить их повсюду с собой, либо, если это возможно, установить их по всем правилам и поклоняться этим божествам ежедневно, предлагая им блюда, приготовленные на топленном масле, а затем поднося освященную пищу просад предкам, полубогам и другим живым существам. Во всех центрах движения сознания Кришны принято поклоняться божествам. Им подносят пищу и потом раздают ее лучшим браманам, вайшнавам и обыкновенным людям. Такие яги приносят всем полное удовлетворение. Каждый день участники нашего движения занимаются этой духовной деятельностью, которая полностью исключает убийство животных. Поэтому тот, кто действительно сведущ в законах религии и не питает вражды к несчастным животным, должен с радостью совершать ежедневные и приуроченные к особым случаям жертвоприношения, используя те продукты, которые легко доступны по милости Господа. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Свайам рупака дамахьям дадати свападантикам ванчекалпа тарубьяшча хрипасинхубья эвача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Намасте, Сарасвати Дев Гуруани, Прачарина, Нирвиша, Шашмана, Пасчати Дештара. Итак, Шрила Прабхупада начинает свое пояснение, опять же, упоминая квалификацию живого существа. И квалификация его выражается в том, что он не испытывает никакого враждебного чувства другим живым существам. Как в шастрах говорится, что вайшнав никого не считает своим врагом. Обычно вайшнавы считают своим врагом, но вайшнав никого не считает своим врагом. И мы с вами обсуждали некоторые положения, не все, конечно, самые поверхностные положения квалификации. И слово «квалификация» на санскрите означает, а вернее, называется «адхикара». Итак, существует три категории преданных. Канишха адхикари, Мадхьяма адхикари и Утама адхикари. И одним из признаков также здесь описывается квалификация является отсутствие враждебности или неприязни к другим живым существам или к другим живым существам, как Санатана Госвами описывает, что женщины тоже являются живыми существами, мужчины являются живыми существами. Все мы живые существа, дживи. И нельзя испытывать враждебность ни к кому. И мы видим, как Шрила Прабхупада описывает в Шримад Бхагаватам, или читаем, что особо склонны сражаться между собой, ругаться постоянно что-то. Это канишха адхикари. Почему? У них недостаточно квалификации. Что такое квалификация? Это глубокое понимание законов религии. И здесь Прабхупада говорит в самом первом предложении, об этом слове «дхармавид», он говорит в этом стихе, очень важное слово «дхармавид», которое означает «тот, кто знает истинный смысл религии». Знание истинного смысла религии. И Кришна говорит тому, тот, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знание. Итак, тот, кто знает истинный смысл религии. Знание истинного смысла религии приходит через преданное служение. Прабхупада далее продолжает писать, что только преданные могут постигнуть истинный смысл религиозных принципов. И непреданные не понимают истинного смысла. Они знают лишь части, но истина им неизвестна. И в этом случае Санатана Госвами приводит пример пяти слепцов, которые пытаются на ощупь рассказать, как выглядит слон, ощупывая какую-то одну часть. И ни один из них не может дать правильного понимания, кто же такой слон, как он выглядит, что это вообще за такой слон. Потому что один хвостик ощупывает, другой ухо, третий там ногу, четвертый хобот. И вроде бы нельзя сказать, что они не правы. И в то же время ни один из них даже близко не приблизился к тому, кто такой слон. Даже близко. Потому что слон не похож на змею, он не похож там на веревочку, не похож на пальмовый лист, не похож он ни на какую колонну. Слон он и есть слон. Также мы видим, что у некоторых людей есть разные представления о том, о чем пишут шастры. Они что-то ощупывают. Что значит слепцы? Они не имеют глаз знаний. И в шастре говорится, тот, кто имеет правильное видение, или тот, чьи глаза умощены преданностью Господу, может видеть все в истинном свете. И поэтому говорится, только преданный, он реалист. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати всегда это подчеркивал в своей проповеди, что преданный отличается самым важным качеством. Только преданный является реалистом. Он говорит, преданные реалисты, все остальные относятся к пессимистам и оптимистам. Одни желаемое за действительное выдают, хотят как лучше, а другие что? Все плохо для них. Все плохо, бесполезно, все бесполезно. Итак, эти три категории восприятия существуют, как вот мы говорили, квалификации. Каништхи, у них все плохо, у Мадхьям все хорошо, а у там что? Так, как есть. Поэтому Прабхупада описывает Бхагавад-гита, как она что? Есть. И по этим вещам можно различать квалификацию преданного. В Бхагаватам это описывается, особенно в 11-й песне, что вы можете даже старшего преданного увидеть таким образом. Кто реалист, кто оптимист, а кто пессимист. И говорится, что только преданный, он пребывает в знании. Поэтому он говорит так, как что есть. Оптимист всегда боится, что кто-то разочарует, поэтому все оптимистично представляет. Он беспокоится, что кто-то разочаруется и так далее. Есть беспокойство. Пессимист думает, что всех обманут, всех эксплуатируют и так далее. Это в основном каништхи, они так себя ведут. Тот не прав, этот не прав. Они склонны к сражаться, делать политику. И каништхи всегда, то есть новички, это первая стадия. Но новичками можно остаться навсегда. Почему? Потому что человек не поднимается до уровня гуны благости. И мы с вами говорили об этом, что гуна благости не определяется мягкой речью, какими-то плавными жестами, лексиконом. Нет. Гуна благости определяется знанием. И если мы видим, что кшатрия обладает знанием, то мы должны принять, что кшатрия находится под влиянием чего? Гуны благости. То есть его сознание, его мотивации, умонастроения и цели в гуне благости. Но его тело, то есть его гуна-карма, может находиться в какой гуне? Кшатрия. Страсти, несомненно. И поэтому мы иногда сбиты с толку, не можем понять, почему великие цари были парамахамсами, почему Арджуна, Бхима, Накула, Сахадева, Юдхиштхира были хамсами. Они не просто были браманами или находились в гуне благости. Они были кшатриями, паварни. То есть по своей материальной природе они были кшатриями. Но по своему духовному положению они были выше браманов. Они были хамсы. Не просто хамсы, они были парамахамсы. То есть вайшнавы. Вайшнавы. Итак, мы видим, как каништхи, сбитые с толку неправильным или неглубоким пониманием положения гуны благости, пытаются говорить мягким голосом, изучают языки, санскрит, там что-то еще, изучают что-то такое внешнее. Они пытаются в теле развить гуну благости, но так и не понимают истинного положения гуны благости. И в третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Муни объясняет положение гуны благости для преданных своей матери Девахути, где он говорит, строго следовать всем правилам и предписаниям, без желания наслаждаться плодами этой деятельности, лишь с единственным желанием скорейшего очищения, такое преданное служение протекает в гуне благости. Таким образом, Капила Муни подчеркнул, что гуной благости является нежелание получать плоды от этой деятельности для чувственных наслаждений в виде славы, почести, денег, каких-то последователей, каких-то способностей, какого-то здоровья или чего-то еще, какого-то материального благополучия, дом, так сказать, в Чикаго много женщин и машин. Нет. Человек хочет очиститься. От чего же он хочет очиститься? Человек хочет очиститься, и мы знаем, как бхакти-йога еще одним называется термином, как анартха-невритти, деятельность бхакти-йоги. От чего же он хочет очиститься? От всего того, что ему мешает бескорыстно любить и служить Богу. Бескорыстно. То есть он видит свою корысть. Канишка не видит свою корысть. Канишка всегда видит корысть другого. Это особое качество канишки от хикари. Поэтому они склонны на кого-то жаловаться, всегда склонны на кого-то писать что-то такое. Они думают, что я лучше этого человека. Поэтому я имею право бросать в него камни. Как мы с вами говорили о библейской этой истории. Помните, да, как одну женщину, прелюбодейку, поймали с другим мужчиной, а она была замужем, муж был достаточно известным человеком. И люди стали забрасывать ее камнями, поскольку в шастрах, в их писаниях говорилось, что прелюбодейка должна быть побита камнями. И во многих других произведениях, мы даже в ведической литературе можем найти такой вид наказания за прелюбодейство женщины, побивание камнями для определенной что? Гуны, для людей, находящихся под определенной гуной. И мы помним, как Христос защищает ее, и несколько камней, естественно, попадает в кого? В него. Очень удивительное положение. Когда мы какого-то человека защищаем, который греховный, то те люди, которые его оскорбляют и пытаются его как бы похоронить, закопать и поставить памятник скорее, есть какие-то люди, которые начинают его защищать. И эти оскорбления попадают в кого? В них. Их тоже начинают оскорблять. Также мы видим, что в этой истории он закрыл ее, эту женщину, и много камней в него попало, даже голову ему разбили. Но он не обратил внимания, он стер. И говорит, почему делаете это? И они сказали ему, потому что она прелюбодейка, а это грех. И в Писаниях сказано, что мы должны побить ее камнями для ее же блага. А ты почему отменяешь закон? Он сказал, не пришел я отменить закон, пришел исполнить я закон. Помните, да? Все время он подчеркивает. Они все время обвиняют в том, что он пришел отменить закон, исказить закон. Он говорит, нет, я пришел его исполнить. То есть мы сразу видим этот конфликт, этот антагонизм между человеком, глубоко понимающим фразы Писаний, и между людьми, которые понимают эти фразы как поверхностно. Каништха и Утама. Даже не Мадхьяма, а Утама, который спускается до уровня кого? Мадхьямы. И он говорит, да, на самом деле, это правильно, шастры правильно говорят. Нет проблем. Когда говорят камень в сердце, не надо же думать, что правда, мы разрежем и там камень. Или сердце, закованное в железо. Представляете, вы открываете, и там сердце такое в железо. Железное сердце. Или вы кому-то разрезаете, а там львиное сердце, бычье сердце у человека. Нет, это метафоры. Это метафорическое или аллегорическое восприятие. И поэтому камни и побитие – это также метафоры Писаний. Но люди, находящиеся под влиянием низших гун, несомненно воспринимают их. Писание надо принимать буквально, но только в соответствии с логикой и буквы. Чего? Писаний. Поэтому те, кто не знают Писание и не изучили смысл санскрита, что за каждой буквой стоит, почему Господь Чайтанья стал А преподавать санскрит с позиции сознания Кришны, а не с позиции орфографии, там, правописания и так далее. Морфологии какой-то или еще чего-то. Нет, он просто начал преподавать с позиции сознания Кришны. И Кришна говорит, из всех букв я буква А. И дальше, дальше существует. Каждая буква, она относится к определенной деятельности, к определенной способности Кришны, к его обращению. Это послание. Это послание. Итак, мы видим, что вот в Библии даже говорит он, что на самом деле это так. Но камень может бросить только тот, кто сам без греха. Что значит? Не тот, кто не совершал грехов. Может быть, он и совершал, но он от них что? Очистился. Не то, что он перестал совершать грехи. Он избавился. Он чист. Он в этой жизни не совершал грехов, а если совершал, то он от них очистился. Только такой, то есть чистый человек, может кидаться камнями, отрубать голову, может писать кляузы, звонить кому-то, жаловаться, нападать на кого-то. Иначе любой, кто на себя взял право таким образом действовать, что получает? Реакции. И в шастрах говорится, тот, у кого не вызывает отвращение, грех и святость, несомненно, пребывает в знании. Итак, здесь говорится, если в вашем сердце нету этой враждебности, нету этого отвращения к тому, что кто-то неправильно говорит, неправильно себя ведет или как-то живет не так, как вам бы хотелось, не так выглядит. Если у вас нету этого, если вы видите его связанным с Кришной при любых обстоятельствах материальных, вы, несомненно, обладаете знанием. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, смиренный мудрец одними глазами смотрит на корову, слона, брахмана, собаку, собакоеда, видя их единую сущность. Видя их единую сущность, значит, как он к ним относится? Брахман и слон, собака, собакоед. Если он видит, что они все едины в своем истинном положении, как он может к ним относиться? Убить собаку, но пожалеть брахмана? Или, так сказать, убить слона, но поклоняться корове? Или почитать очень сильно брахмана и собакоеда? Разве этот человек в знании? Прабхупада пишет, те, чье сердце исполнилось знанием, они ко всем относятся как? Как к частичкам Бога. И говорится, Утама испытывает сильную, беспримесную любовь к верховной личности Бога и ко всему его творению. Он к природе так относится и ко всем живым существам, которые разделены на два класса. Движимые и неподвижные. Он также их видит связанными с Кришной. А поскольку он любит Бога, а это связано с Богом, как он относится к природе, к воде, к земле, к деревьям, к насекомым, к мухам, там, кому угодно, к змеям, к скорпионам, как бы они нам ни нравились, что бы они ни делали. Он к ним относится точно так же, как к Богу, потому что это частички того, кого он любит. Как, вы помните, да, как мать, она говорит, ой, мой пальчик, и целует ребенку пальчик, потому что пальчик частичка кого? Ребенка. Она целует его ноги, ой, ты мой, пяточки мои. Пятка это не ребенок, но пятка у ребенка. Так и Утама Дхикари, когда он поднимается до любви к Богу, все, что связано, а поскольку все связано с Господом, то он все любит. Любя Бога, он любит все. Видя эту связь, единую природу, которая связана с Богом. Итак, когда мы неквалифицированы, несомненно, и так действуем, и в основном именно таких людей используют ради политических целей. Поэтому таких людей заставляют что-то сообщать, заставляют, извиняюсь за выражение, стучать, доносить. И люди, особенно в России, лишенные каких бы то ни было моральных качеств, поскольку в основном шудры, то есть какие-то буржуазии, так сказать, вся была истреблена, вайшевская прослойка, кулачество и так далее, все эти предпринимательства, что в сельском хозяйстве, что в какой-то другой деятельности, были все уничтожены, да, и все были репрессированы. Кто остался? Выжить могли в такой ситуации только в основном подонки. В такой ситуации могли выжить в основном либо подонки, либо люди, находящиеся на самой низшей ступени сознания, оболваненные. То есть лишенные понимания, лишенные знания и так далее. И поэтому введены были специальные виды образования, которые не давали никакой нравственности, не давали никакого понятия о порядочности. Поэтому мы получали дипломы и думали, что мы, говорят, знаете, как в анекдоте, две деревенские девочки поступили в университет, на первый курс получили эти талончики, что да, вот с первой, и одна поворачивается, говорит, ну что, Нюрка, мы теперь с тобой интеллигенция. Она говорит, чего? Интеллигенция, дура! Чего? То есть у людей сложилось впечатление, что если они имеют образование, то они порядочные, интеллигентные. Это как раз о них говорят, что они брахманичные и так далее. И поэтому мы, поскольку нам было это внушено, то есть это под влиянием определенной, то есть были созданы определенные ценности, люди стали думать, что у меня есть образование, а у него нет образования. Как он может быть что? Как он может быть ровня мне? Тем более меня что? Превышать. Поэтому они говорили, да кто она такая, старушка эта? Богу она ни читать, ни писать не умеет. Вот для кого Бог-то? Кто не умеет читать и писать? Кто не знает теорию Дарвина? Кто не знает теорию Геккеля? Кто вообще не понимает, что такое корпускулярное распространение света? Волновое корпускулярное распространение света. А они не знают. Как они могут быть лучше нас или ровнее нас, нам? Но они не только были лучше, многие такие люди, которые не умели читать и писать, они считали всех этих ученых простолюдинами. Я вам рассказывал, помните, да, как у меня прабабушка, бабушка она была, как она говорила, никогда не общайся с простолюдинами. Это очень серьезная проблема нашего общества. Не принимай их авторитет, это простолюдины. А она тоже была необразованная. Я говорю, как простолюдин? Она говорит, вот эти все, вот эти там, такие. Простолюдин. Она сразу определяла человека, разговаривала с ним. И она говорила, это простолюдин. Я говорю, как? Он же кандидат наук. Мне тоже было это вдолблено. Кандидат наук. Он культурный человек. Итак, мы следили, для нас культура была, это лексикон. Для нас культура, это была мягкая речь. Для нас культура была, это мирской эстетический этикет. Знаете, что такое эстетика? Эстетично или неэстетично? То есть внешне, вот как это будет выглядеть. У вас полный рот золотых зубов или вдалеке там чуть-чуть проблескивает. И вам скажет какой-нибудь стоматолог, ну это совсем не очень эстетично, когда все. Вы немножко как цыган. Или вы как торговец пивом в ларьке. У них всегда это, золотые зубы. Все. То есть такой перебор, как... смеются иногда, вот, говорит, там русские женщины всегда в Америке ходят в самых дорогих вещах. Что, говорит, я как дура буду по пляжу ходить в шубе? Потому что шуба есть, ее надо нацепить. То есть ложный престиж, Прабхупада говорит. Ложный престиж – это и как раз отсутствие чего? Культуры. Это как раз признаки простолюдства. И люди, сбитые с толку, тем, что такое культура, что культура как раз религия, не укради, не убей, не лжесвидетельствуй, не прелюбодейничай, возлюби отца, возлюби мать. Понимаете, да? Это и есть культура, это и есть то, что делает человека кем? Человеком. То есть делает его частицей кого? Бога. То есть тем, кто он и есть. И что же делают эти люди образованные? Они подобны тому пандиту, который, помните, да, говорит, а вдруг бык остановится и будет так головой трясти. И этот мельником говорит, да что вы, он же не пандит. Он даже не додумается так обманывать. Он даже не додумается так. Он не пандит. Итак, мы видим, как люди, не постигшие глубоко смысл, находящиеся на очень низкой платформе сознания, то есть чистоты именно сознания, когда мы говорим низкая платформа, имеется в виду, что большая степень, то есть под влиянием низших гун, это означает более осквернен еще не чист. Он склонен, естественно, поскольку в его сердце культивируется враждебность к любому, кто не удовлетворяет его чувства, грубые и тонкие, естественно, такой человек испытывает неприязнь к тому, что ему не нравится. Если ему не нравятся какие-то звуки, он испытывает к ним неприязнь. Если ему нравятся какие-то звуки, он испытывает к ним что? Симпатию. И он весь состоит из симпатии и антипатии. Здесь меня понимают, здесь лучше. А там меня не понимают, значит, там как? Хуже. Видите, это какой признак? Здесь меня понимают, значит, здесь лучше. А здесь меня не понимают. Он не скажет, здесь понимают лучше Кришну. Здесь лучше понимают GBC, здесь лучше понимают гуру, поэтому там лучше. Нет, он будет искать, где его понимают. Там лучше, там слаще, там сытнее, там продвинутее, потому что там мне лучше. Поэтому, значит, это место какое? Продвинутое. Это Каништха. Это Каништха. И поэтому Каништхи склонны совершать политику. Они занимаются, они не имеют еще никаких понятий о морали и нравственности. Для них мораль и нравственность – это поведение тела, тембр голоса, определенные пластичные движения. Да-с, извините-с, но это ни в коем случае ничто. Неопределенные, да, чувства. И в шастрах говорится лицемерие, враждебность, неприязнь, отвращение, желание искать несовершенство в других, цинизм. Ну как там может быть лучше? Ну-ну. Ничего плохого не сказал. Или что-то слушая, вообще ничего не сказал, но лицом так сделал. Можно по-разному проявлять этот цинизм. По-разному можно относиться оскорбительно. Люди не замечают, они не квалифицированы, поскольку они глубоко не понимают природу действий, поведения, умонастроения. Как мы с вами говорили о той истории, когда трех сыновей послал, отец просил, помните, да, поле вспахать. И пришел старший сын, и такой весь. Правильно все по этикету. Тилака ровная, тхоти, все, красиво носил чадар. Правильные бусы, отличная садхана, принципы идеальные, шлоки. Что, отец? Да только по твоей милости, да ты спустился с Вайкунтх и так далее. Искренне желающий быть твоим сыном. И сказал отец. О, какой классный. К утру бы надо бы вспахать поле. И встал отец утром, и не было вспахано поле. Тогда послал он сына среднего. Сын средний пришел, что-то неправильно сделал. Ну, все, точно так же. Сказал, о, только по твоей милости. И так далее. Но поле опять не было вспахано. Позвал младшего, даже не надеясь, что он что-то сделает. Думает, если эти такие все в этикете. Позвал он младшего, долго не приходил. Потом появился, чешется, стоит, не поклонился, ничего. Чего надо-то? Он сказал, да поле надо бы вспахать. А чего я? Да ну, не-не-не-не-не-не. И встал отец утром, и было вспахано поле. Кто сын своего отца? Поэтому мы можем глубоко не понимать этих вещей. Можем не понять положение каких-то личностей, поскольку мы, когда Каништхи, мы все воспринимаем как? Внешне. На чувствах. Это называется. И Прупада описывает в Бхагавате. Они махатмы лишь в глазах своей что? Глупой и неискушенной публики. То есть они все, для них махатма тот, кто прям по фотографии они определяют, что это махатма. По пальцам, по глазам, по тембру голоса, по ушам. у этого уши, как у осла, у этого уши, как у коровы, что говорит о том, у них они физиогномики изучают, там то, сё, пятое, десятое. Но говорится, смотреть на вайшнава с позиции его тела, его культуры, какой-то мирского образования и так далее, его лексикона, болезни, уродства, его биографии и все остальное, существует такое, называют Вишвана Чакраварти Тхакур, аппарат Ходха. Это оскорбление. Это просто обычное оскорбление. И возвышенные личности, могут находиться на, которых мы считаем возвышенными, могут находиться также на платформе кого? Каништха Адхикари. Это не миф, это не выдумки, это не является не истиной. И Шрила Прабхупада говорит, да, но если каништха имеет очень важное качество, он что? Послушен, идеально послушен, он может совершать трансцендентную деятельность. Но если он не послушен, то он становится источником чего? Беспокойств как для себя, так и для окружающих. Как Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам, если вы помните, описывает. Многие мои ученики принимают саньяс из сентиментальности. Вот что такое сентиментальность. То есть, находясь на уровне чувств. И думая, что теперь они какие-то другие. Раз у них данда и бахирваза, они стали другими. Это дало им больше прав, больше почета, больше возможных каких-то мистических. Они думают, что это мы теперь мистически связаны как-то там. И Прабхупада описывает. Я вижу, что многие мои ученики принимают саньяс из сентиментальности. Поэтому неудивительно, что в будущем они будут падать. Прабхупада прямо описал это. Это уже переведено на русский язык. Бхагаватам почитайте. Послушайте лекции Шрилы Прабхупады. Это неудивительно, а мы все удивляемся. Почему? Потому что мы не знаем книг Шрилы Прабхупады, мы не слушаем его лекции. Потому что современные лекции все построены наоборот на том, что никто не падает. Оптимизмом. Они пропитаны оптимизмом, а не реализмом. И когда вы говорите реалист, реальные вещи, оптимисты вас называют пессимистом. А пессимисты реалистов кем называют? Фанатиком. Это фанатик. А те его говорят, да он просто все испортил своей реальностью. Все испортил. Итак, понимание принципов религии, глубокое понимание принципов религии, как иногда люди думают, если я мясо не кушаю, значит я милосердный. Если я не играю в азартные игры, не занимаюсь денежными махинациями, значит я какой? Правдивый. Нет, честность и правдивость – разные вещи. Честность – это вещи относительные. Скажи честно, твой папка – кулак? И Павлик Морозов сказал – кулак. Но ему сначала объяснили, кто такой кулак. Он был честный. Браман, которому руку… Помните, саньяси, которому руку отрубили? Выскочил мясник. А Браман стоял, Гаятри читал в реке. И корова в кусты забежала, за которой мясник. И Браман Гаятри читал, и мясник сказал, скажи честно, корова в кустах? Браман подумал, я олицетворение правды и честности. И он сказал, если я скажу, и рукой покажу. Ну, с чего? Помните, да? Ему отрубили руку, которую он показывал, где корова. Итак, человек, который не постиг глубоко эти вещи. А что значит глубоко? Это означает человек, не обладающий достаточной чистотой. Какой чистотой? Внешней или внутренней? Внутренней. Поэтому мы видим, что даже старшие преданные могут чинить козни, испытывать неприязнь кому-то, какой-то политикой заниматься и так далее. Что четко указывает на то, что пока это положение лишь какое? Внешнее. Это еще не является внутренним положением. Это еще не является. Мы очень много внешне прощаем друг друга, внешне извиняемся. Как Кришна говорит, одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий греховной деятельности. Мы говорим правду о ком? Мы постигаем... Вот смотрите, классический пример Канишки. Ему говорят, ну скажи правду о нем. Все боятся о нем сказать правду. И он думает, а я не боюсь о нем сказать правду. И говорит. И кому-то это на руку, он говорит, о, молодец, его похвалят, все. Но когда мы раз с позиции нравственности смотрим, говорит, ты в доме этого человека, ты кушаешь его хлеб, он о тебе заботится. Ты знаешь, что эти люди, почему спросили у тебя правду о нем сказать? Почему ты сказал только правду о его недостатках, но не сказал правду о его плюсах? А он даже был не способен увидеть, что его плюсы. Он сделал это не специально. Просто он не способен видеть его лучшие стороны. Потому что если бы он был способен видеть его лучшую сторону, он вряд ли бы что-то бы ляпнул даже про его что недостатки. Потому что лучшая его сторона могла просто это все сделать незначительным. Так и вы, Канишки. И поэтому их легко использовать в своих каких? Политических. То есть таким корыстным людям, потому что такие личности, они вроде бы искренние, но они не квалифицированные. И они в лучшем случае увидят только что? Недостатки. А если их еще нашпиговать, поскольку они все внешне принимают, мягко подойти к чувствам, их удовлетворить, мягко поговорить, да ты такой разумный, да ты такой сик, что позаботиться о них. Ложно, проявить ложную заботу о них. Они прямо будут вас считать своим благодетелем и ради вас своим черным глазом все оценят. Это Каништхи. Поэтому мы видим, когда общество в основном состоит из Каништхи, естественно, очень сложно с ним. Очень сложно. Все сражаются, то все друг другу не прощают, постоянные конфликты. Потому что в сердце грязь. Что же такое правдивость? Правдивость, и там говорится, это говорить об абсолютной истине. Правдивость. И Прабхупада говорит, но самым низшим признаком правдивости является то, когда вы говорите правду о ком? О себе. Вы говорите правду о себе. Вот что такое, вы смелый человек. Вы говорите правду о себе. Вы открыты, вы открываетесь. В шастрах описывается. Правдивость в гуне невежества – это когда вы говорите ту правду, которая отвратительна, но вы ей как бы пытаетесь разрушить что-то такой правды. Она правда. Но в данной ситуации такая правда послужит причиной чего? Разрушения. Знаете, как, допустим, простой пример такой. Есть такое понятие, как тайна усыновления и удочерения. Во многих более таких прогрессивных странах если кто-то раскрывает, то его садят в тюрьму. Или такой штраф, что он никогда правду больше говорить не будет. Это правда то, что он сказал? Но что происходит с ребенком? Что происходит с этими отношениями? Разрушение. И, как правило, люди говорят такую правду на благо или уже заведомо хотят нагадить? Да. Они говорят правду. И смотрите. Человек, не обладающий нравственным потенциалом, о чем мы и говорим, он будет думать, что он прямо благо. Почему и говорят? О чем? Доброжелатели. У вас очень много доброжелателей. Что это имеется в виду? Потому что они будут говорить о вас что? Правду. Но они будут говорить эту правду так, и тогда, и таким образом. Она будет идеальная правда. То есть вы сами будете слушать и думать, ну правда это факт. Но цель всего это, что будет? Помочь вам, поддержать вас или вас уничтожить? Уничтожить вас. Это называется правдивость в гуне невежества. Правдивость в гуне страсти, говорится, это что делать? Говорить полуправду или говорить правду тогда, когда она выгодна нам. Когда выгодно, такой правдивый. Когда невыгодно, забыль, не видел, не знаю. Не числился, не состоял. Или говорить правду о ком? от других. Говорить правду. И говорится, в гоне страсти человек очень сильно боится говорить правду о себе. И если он говорит правду о себе, то он должен 100% знать, что вы о ней эту информацию не скажете ни на лекции. Потом не будет цикл лекций по вашей правде. Не будут знать, как это говорят, Мюллер, помните, говорил, то, что знают двое, знает и свинья. То есть, что вы никому это не расскажете. Это правдивость гони страсти. Почему? Потому что человек скрывает истинное положение вещей. И говорится, правдивость гони благости, она вообще не направлена никогда на разрушение. Она не направлена на то, что какую-то выгоду с этой правды получить, или наоборот, показаться кому-то таким лучшим. Она всегда открыта, и она направлена на что? На избавление от недостатков. Кого? Себя. Себя. И поэтому люди не могут сказать правду. Они приходят на даршины, на что-то еще. И говорят правду. И опытные, квалифицированные люди понимают, что перед ними кто? Конечно. И мы видим, как Бхактивинода. Вот вы видели стихи Бхактивинода Тхакура, песни там? Допустим, он говорит, вот у одного брамана вожделение, день и ночь он сжигаем похотью и завистью. Я заглянул в его сердце и ничего не нашел там хорошего. Вот падла. О, Господь, спаси его. А? Или Наратама Дас Такур поет. Был у меня друг Чандра Бхавана. И он был таким скупцом, всегда он сознательно пил яд, служа порочным и греховным людям. Он никогда, сволочь, не поклонялся Радхе и Кришне. И еще при этом этот недостойный слуга пел санкиртану святого имени. А? Сообщаю вам, довожу до вашего сведения. Осторожней с ним. Нет, мы не видим, что в литературе эти конечки иногда они упоминаются, но лишь как высмеивание, как показание грязи их, их оскорбительного настроения или их глупой невинности, так называемой. Просто невинные люди всегда склонны, что... И поэтому они должны получать образование. И какое образование? Несомненно. Поэтому говорится, Бхагавад-гита, она также... Одно из высочайших нравственных произведений. Прабхупада говорит, безнравственность и вайшнавизм – это вещи несовместимые вообще. Несовместимые вещи. Вайшнавы всегда очень благородны. Но их благородность не мирская. И мы думаем, ага, точно, у них не мирская, вот поэтому это и не мирская благородность была. Всех вас сдать. Поэтому это с вашей позиции я стукач, а с позиции сознания Кришны я совершил великую ягью, рассказав правду о вас. Нет, люди всегда сбиты с толку. Никто не дает почти семинаров таких, никто не дает таких лекций. И поэтому многие остаются в одиночестве. Почему? Потому что понимают. Как один духовный учитель пишет, мне пришлось тайком слушать лекции Гаура Кишора, Гаура Говинда с вами. Потому что если бы мои братья в Боге узнали, я бы получил бы проблемы. Но теперь я вам раскрываю это. Один преданный пишет. Поэтому Кришна может скрывать чье-то положение. И скрывать от кого? От нас. Кто-то, от кого-то он не скрывает, а от кого-то скрывает. И Кришна говорит, я зачем ему буду давать? Он не служит, мне предан. Он не понимает, что такое самоосознание. Он не понимает, что такое самореализация. Так же и мы. То пытаемся детей поднять на высокий уровень, то жен пытаемся поднять на высокий уровень, то жены нас пытаются. Но никто не пытается поднять на высокий уровень кого? Себя. Никто. Никто не говорит правду о себе, никто не следует по стопам ачарьев. Тенот говорит, я взглянул в свое сердце и не нашел там ничего хорошего. Я радуюсь, когда у кого-то успех, и грущу, когда... Вернее, я радуюсь, когда у кого-то проблемы, и грущу, когда вижу успех чей-то. Зависть. Сразу первое, что он увидел. Зависть. Что я хочу критиковать тех, кто что, успешен. Эта зависть выражается в том, что я начинаю искать недостатки в тех, кто явно лучше меня. Как вы думаете, это что, вайшнавизм? И при этом люди цитируют санскрит, что-то еще там делают. Удивительно. Люди, опирающиеся на слух, в шастрах описано, тот, кто принимает непосредственно от человека, который был свидетелем этого, или человек, который был свидетелем этого и рассказал другому, тот передал вам, несомненно становится чем? Жертвой праджалпы, сплетен. И слушая все это, становится жертвой оскорблений. Даже если второе или третье лицо событие передало. Полностью точно, но оно придало этому событию свои собственные что? Толкования. Знаете, раньше культурное общество, человек что-то делал, никто не торопился. Приходили и говорили, объяснитесь, пожалуйста. То есть дайте комментарий к своему поступку. И человек объяснялся, и они говорили, все, теперь ваш поступок не вызывает у нас проблем. Мы поняли. Так все. Спасибо. Там или что-то. Или объяснитесь. Человек начинает писать. Ему говорят, нет, это подлость. Это гадость. Это неправильно. Прошу вас, извинитесь. Тот, да-да-да. Ему перчатку, пожалуйста. Мы можем думать, это все ерунда. Но Прабхупада говорит, Арджуна был лучшим из людей. Лучшим из людей. Он не называет его лучшим из богов. Или... Он говорит, лучшим из людей. Он не испытывал этого чувства неприязни. Юдхиштхира Махарадж, когда ему сказал Кришна, иди и найди, кто был бы равен тебе. И Дурьятхани сказал. Они пошли. Вернулся Юдхиштхира и сказал, я никого не нашел, кто был бы равен мне. Дурьятхана сказал, я никого не нашел, кто был бы равен мне. Кришна спросил Дурьятхана, что все лучше тебя? Дурьятхана расхохотался. Он сказал, ты что? Ты дураки кругом. Я их должен спасать. Я ж вижу, какие они все балбесы. Без меня они пропадут. Кришна сказал, круто. Он спросил, а ты Юдхиштхира? Он сказал, я тоже не нашел, кто был бы равен мне. Он сказал, что все лучше? Он сказал, что ты, Кришна, перестань, шутишь? Кого бы я ни повстречал, он превосходил меня. Как я могу быть их царем? И Кришна сказал, похоже, я считаю, что Юдхиштхира, ты должен заботиться об этих людях. Но не ты, Дурьятхана. И Дурьятхана сказал, что он мог понять за 3 дня пребывания в нашем регионе? Что он мог понять за 1 день, за 1 час? Ну, достаточно этих фраз, чтобы понять, кто человек, насколько он глубоко, кого он считает причиной всех своих проблем. Когда Брахма говорит, если что-то не так в вашей жизни, если вас кто-то критикует, что-то с вами там происходит, вообще все не так. Он говорит, ищите причины в себе. Поэтому квалифицированная личность, просто общаясь с кем-то, уже понимает, ну, понятно. Направо, налево. Оставайся здесь. Все так легко и просто. А мы думаем, он же не проник в нашу биографию, он не знал нашу бабушку, дедушку. И Прабхупада говорит, это так просто для квалифицированной личности. Умное лицо и все остальное еще ни о чем не говорит. Как только он откроет рот. Прабхупада говорит, и сразу понятно, кто перед вами. Сразу понятно. И такие люди, что значит эксплуатируют? Вот как государство ради власти какие-то личности эксплуатировали вот таких невинных, глупых, опустившиеся. И все государство превратилось в какое? Кто были люди? Доносчики. И поэтому люди съезжали, то есть диссидентство появилось. Люди уезжали. Это жить в таком обществе, где доносят на друг друга, где не любят друг друга, а доносят. Каждый живет доносом на другого, дживана дживасиам. Это ужасно. Люди, которые испытывают такую неприязнь друг к другу и что-то вместе делают. И можно создать такую систему. И ее что делать? Поощрять. Поощрять ее. Делать из этих людей героев. И люди, которые на самом деле не имеют чистоты определенной, они даже в этом не разберутся, что происходит. И опять примут внешне все. И подумают, что это правильно, что это нравственно. Иначе за что бы ему дали орден? Иначе за что бы его прославляли? Итак, мы можем написать о недостатках другого человека и опубликовать это. Но когда-нибудь кто-нибудь из вас опубликовал или где-нибудь в присутствии всех личностей рассказал о своих недостатках? А? И когда-нибудь кто-нибудь оценил это? Кто-нибудь хоть раз увидел, что этот преданный так продвинут, что он открыто объявил о своих недостатках? А я всегда их скрываю день и ночь от всех. И его еще за это что? Критикую, высмеиваю. Мы можем не задуматься об этом. И поэтому испытываем неприязнь к этим людям, называем их дураками, какими-то падшими, греховными. Санат Нога с вами говорит, ни в коем случае нельзя оскорблять кого? Падших. Вайшнавский этикет. То есть нельзя питать ненависти даже к кому? Это неприязнь. К падшим. И он говорит, это естественное состояние и поведение чистого преданного. Как можно узнать, что мы далеки вообще от чистого преданного служения? Что мы испытываем к падшим? Мы везде трезвоним, он пал. Мы так с таким вкусом разговариваем, рассказываем кому-то о чьих-то проблемах и так далее. Но при этом умалчиваем о чьих. Потому что их, в общем-то, для многих и что? Даже нету. Тут мне один преданный сказал. Вы знаете, у меня-то зависти-то нет. Потом он сказал, есть у меня проблема, ну вот это зависть, а в остальном все хорошо. То есть мы каждый раз натыкаться будем на неквалифицированные представления. И это не суть не в том, что это плохо, испытывать неприязнь. Просто мы должны что? Помогать. Помогать такому человеку, понимать. И порой лучшей помощью бывает вкушать прасад. Прабхупада говорит, эти люди не принимают движение сознания Кришны. И только с этой целью Господь Чайтанья стал распространять трансцендентальный прасад. То есть стал распространять пищу, предложенную Господу. Потому что эти люди не обладают определенной чистотой. Цель была не в том, чтобы голод устранить, потому что это благотворительная деятельность, но не трансцендентальная. И поэтому высшей благотворительностью назвали. Распространять прасад, потому что люди эти книги открывают, и это чушь для них. Но когда входит прасад, говорится, создается благочестие необходимое для понимания каких-то истин, даже в традициях собственного народа, собственной семьи. То есть человек кушает прасад и вдруг думает, а что же я для отца-то сделал? Вот он у меня был всю жизнь пьяницей, а почему я его все время так за это критиковал? У меня тоже есть недостатки. Но в нем было столько. Человек ел просад и вдруг изменил отношение к отцу, к матери. Речь не идет о каких-то трансцендентальных вещах. Потому что первой ступени очищения человек вдруг начал задумываться о себе и о другом, стал взвешивать, стал видеть, что он-то во многих вещах благороден. Я-то трезвенник, но никогда и всегда был доносчиком. А он пьяница и никогда ни на кого не донес. Какие-то понимания, потому что эта нравственность, она внутри нас всегда присутствует. Но она осквернена. Этот человек подкаблучник, из-за женщин готов, не знаю, родину родную продать, испортить дружбу, хорошие взаимоотношения, что угодно. А этот человек, может быть, у него есть недостатки, но он дружбу ставит выше всего и ценит. Никогда за спиной не будет критиковать своего друга или какую-то гадость говорить. А? И так далее. И люди не говорят об этом. Они не понимают, не различают, что это непорядочно, это подло, это безнравственно. Это ниже вашего достоинства. Что же такое гордость? Со мной так нельзя. Что же такое достоинство? Я никогда так не сделаю. Низко. И люди даже не понимают разницу между гордостью и чувством собственного достоинства. Достойная личность говорит, я никогда так подло не поступлю. А гордый, со мной так нельзя. Кто ты такой? Разные люди. И так здесь говорится, только тот, кто глубоко постиг шастры. То есть, а глубина, а чистота нужна. И Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знания. А благодаря знанию он глубоко постигает суть. Суть проявляется. Благодаря знанию он успешно решает все материальные проблемы. Что это означает? Когда его критикуют, это не бывает для него проблемой. Он не разочаровывается. А когда его прославляют, он не гордится. Когда он болеет, он не прекращает исполнять своих обязанностей. И когда он здоров, он не бежит это здоровье быстренько использовать для чувственных наслаждений. Когда он беден, он не страдает. И когда приходит богатство, он не стремится наслаждаться. Он успешно преодолевает волны мирского бытия. И Прабхупада говорит, волны мирского бытия состоят из трех видов реакций. Адхьятма, адхипхута и адхидайва. То есть человек свободно проходит через реакции. То есть, он говорит, успешно преодолеешь волны мирского бытия. То есть, эти реакции, то есть на тебя будут всякие напасти, тебя будут критиковать, бить, приколачивать, плевать в тебя. Ты будешь болеть, твоя болезнь, у тебя будут всякие сомнения, что-то. А ты оставайся в радости и в горе, в счастье и не в счастье, в славе и в бесчестии, в жаре и в холоде, в богатстве и в нищете. Оставайся невозмутимым, Тхира. Хирой. И он говорит, такой преданный очень дорог мне. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. И он говорит, он не склонен искать несовершенства в ком? В других. Таким образом, желание искать и говорить о несовершенствах других, а не желание искать несовершенства в себе, увидеть их, избавиться от них, и поэтому Нарада Муни говорит, процесс-то бхакти-йоги называется анартха невритти. Чьи вы анартхи очищаете? Конечно, Илюхины. Нет речи даже. Дриштадьюмнины. Братские будут очищать дриштадьюмнины анартхи. Иркутские, лакшминарай, московские и иркутские лакшминарайну будут очищать. Мы начинаем с себя. И мы говорим, ну, по крайней мере, я этого не делаю. Но мы с вами говорили, иногда люди, чтобы не переступить закон нравственности или закон Бога, идут и собирают падаль, едят падаль, сидят на паперте, собирая милостыню, идут, шарятся по помойкам и сдают разное вторсырье, чтобы не красть, не убивать, не лжесвидетельствовать и так далее. Альфонсами не становиться, потому что они достойны, они не могут до такой гадости. А альфонсы не сидят на паперти, не собирают бутылки, живут хорошо и считают тех, а те просто такого себе даже не могут позволить. Есть такие люди, которые лучше пойдут с чашей для подаяния по всему миру, чем переступят какое-то нравственное положение. Вы знаете, многие люди живут лжесвидетельствами, отношения строят. Таким образом действуют. Клеветники, лжесвидетели, наемные убийцы, наемные критики. Всякие разные. Наемные журналисты, наемные проповедники. Просто это лишь дело техники. Как их на это подтолкнуть? А они уж сделают. Природа такова. Дайте им ружье, а они стрельнут. Итак, это очень важный момент, когда мы стараемся глубоко проникнуть в смысл того, что говорится. Имею ли я право? Я разве ему судья? Почему, как вы думаете, Ямараджа судья? Почему он наказывает все остальное? Как вы думаете, почему? Он чист. Он ни к какому живому существу не испытывает чувства чего? Неприязни и враждебности. Более того, Ямараджа всегда лишь беспокоится о благе, потому что он сам чист. Поэтому он имеет право судить, имеет право наказывать от имени Бога. Потому что Махаджаны — личности с высочайшей нравственности. Если в нем что-то не так, он откажется от должности, откажется от этого положения. Он скажет: как, у меня у самого... И он рассказывает тем, кто даже его ставит: у меня столько... Они говорят: нет, ничего. Он говорит: ну хорошо, смотрите, я от вашего имени только могу это сделать, я не могу это сделать от своего имени, потому что я хуже их. Как я могу судить об этом человеке? Да это же грех, я же оскорбление совершаю. А вы меня на это толкаете? Вы это поощряете? Во-первых, вы сами ни черта не знаете, на слухах сформировали свое мнение. И другие это сделали. Это уже оскорбительно. И мы, помните, с вами прямо читали это все, что говорится: распространять сплетни, слушать сплетни, даже если они стопроцентно отражают факт, является что? Одной из форм праджалпы и апаратх. Потому что вы не знаете, почему человек так сделал, что его побудило, каковы мотивы, как... Что? Почему он так совершил? Итак, факт обрастает. Сплетни что делают? Какой-то берут факт иногда, и что его делают? Конечно, да. Придают ему свои комментарии, как берут Бхагавадгиту и комментируют. Христиане берут текст из Бхагавадгиты: убей их всех, и ты принесешь им благо. Их дают комментарии. И тем самым что делают? А это факт, что такой стих есть? Говорит так Кришна? Вот так действуют негодяи. Они берут из ваших лекций что-то, берут из вашего поведения что-то и придают этому свой комментарий. Вы так можете действовать, брать что-то из чьих-то слов, придавать свой комментарий. Поэтому человек всегда занимает... Одно из проявлений знания, очень важное, мы с вами будем говорить об этом. Я хотел семинар целый прочитать о самодисциплине. Кришна говорит: одно из важнейших качеств реализованной личности – это самодисциплина. Его никто не пинает, его никто не заставляет извиняться, его никто не заставляет... Он видит свою подлость, свое негодяйство сам, ловит себя и сразу извиняется. Он дисциплинирован, он контролирует с позиции чистых знаний контролирует свое невежество. Он говорит, опа, здесь я соврал. Он говорит, извини, солгал, что-то меня понесло. Здесь, там, там, да, идет, я так вообще. Только в нем побуждается что-то ляпнуть. Он говорит, или даже он ляпнул, и он видит, что это было продиктовано завистью. И он подходит и говорит, я был неправ, я позавидовал. И он открыт. И кажется, что он все время извиняется. И скажет, что такое, проблемы какие-то. Нет, человек начинает учиться контролировать себя мгновенно. И не позволяет уму, что препятствовать, тут же нейтрализовывать эти вещи. Тут же менять, прославлять начинает. Находит, учится видеть лучшее. Не выдумывать лучшее в человеке. Типа, о, я продвинутый. И что-то там навыдумывать о человеке, чтобы лезть, это говорится, что? Корысть. Он такой великий, он такой, ай-ай-ай. И можно так искренне просто лапшу на уши кидать. Очень искренне. И в шастрах, когда ритвики стали прославлять Притху Махараджа, браманы ритвики стали Притху Махараджа прославлять и стали петь баджаны, какой он великий, как он остановил брамана и сказал, я вас прошу, ни в коем случае больше никогда этого не делайте. И Прабхупада описывает, вайшнав никогда не примет то, чего он еще не сделал и чего он еще не достиг. Улавливаете? То есть он никогда не примет какую-то похвалу на какое-то будущее. Как один мне человек сказал, что где-то там какой-то проект прославляли, все ура, ура, будто бы он уже существует. Создалось такое впечатление, что он уже есть, и мы в нем находимся, и уже все. А один человек, он сказал, я прославлю только тогда, когда вот он меня возьмет за руку, приведет туда, все это покажет. Вот вам тысячи преданных, вот вам божества, вот вам все это работает. И тогда я первый начну петь баджаны прославления. И оптимисты... А пессимисты, такого никогда не будет. Итак, оптимисты, он все испортил, а пессимисты, такого никогда не будет. Но все зависит от того, сделайте, и мы будем вас прославлять. В чем проблема? В чем проблема? И Притху Махарадж, и Прабхупада пишет, вайшнав никогда не примет эти вещи. Хари Кришна. Поэтому тот, кто действительно сведущ в законах религии и не питает вражды к несчастным животным, должен с радостью совершать ежедневные и приуроченные к особым случаям жертвоприношения, используя те продукты, которые легко доступны по милости Господа. Ну, а вы помните, мы уже обсуждали, что значит по милости Господа? Помните, да, все? Что значит по милости? Которые приходят в результате нашего служения. Падший. Ну, он Кришне не хочет служить, он всякую чушь несет, он ведет себя безобразно. Это в гуне страсти, я уже это объяснил. Когда вы говорите о своих недостатках не для того, чтобы от них избавиться, а для того, чтобы показать опять, что вы какой-то такой продвинутый. Это гуна страсти. Любое совершение, любая тапаси, аскеза, действие, которое совершается ради завоевания уважения окружающих, совершается в гуне страсти. Любой поступок в гуне страсти приносит страдания. Любой. Говорится, все контролируется преданным служением. Что сделать бескорыстно? Все очень просто. Когда вы получаете что-то благодаря знанию, то когда вы совершаете какой-то грех, вас еще больше вдохновляет от него избавиться. Когда вы это изображаете, то каждый раз, когда вам говорят о грехе или вы раздохновляетесь. То есть вы чувствуете себя неспособным достигнуть такой чистоты. Вы чувствуете себя неспособным в этой жизни продвинуться. Вы чувствуете, что это недосягаемо. То есть вы переполняетесь чего? Пессимизма. И поэтому мы говорили о реализме. Вы можете переполниться оптимизма. Реализма. Надо очень хорошо понимать, каким образом я смогу очиститься от этого. Каким образом? У людей столько проблем, а гуру для них никто. Я потрясен. Я не помню ни одного, вот сколько я в Искон, ни одного случая, чтобы я не обсудил свои проблемы с духовным учителем. Открыто. И чтобы он мне не дал каких-то наставлений. И я практически почти не слышу от других этого. Но я на этом не сконцентрирован, но это их дело. Они считают, что они сами могут их решить. Но я не так продвинут. Для чего тогда было принимать гуру, если ты такой сильный? Я-то, в общем-то, сарват харван парит яджа. Я предаюсь, потому что я понимаю, что только он может мне помочь. Я должен стараться, но он, только он может меня избавить. Только он может в мое сердце вложить трансцендентное знание. Дивьягьян хриде пракашита. Только он может меня занять, сказать, да, я вижу, что ты так не можешь. Действуй так, и вот у тебя получится. А если не можешь так, действуй так. Что ты? Выбрось эту апатию. Мало ли, все ошибаются. Ты что? Я тебя вижу, ну, все здорово будет. Давай. Не получилось? Еще раз попробуем. Вот таким образом. Он оптимистичен по отношению к духовной жизни и пессимистичен по отношению к материальной. Вот почему он не обращает внимания на наши материальные качества какие-то. Но он всегда способен узреть наше желание духовное. Понимаешь, да? Наш импульс всегда готов узреть и всегда готов оценить его. И не по тем результатам, а по тому импульсу, которым мы движимы были. Даже не получив хороший результат, он примет это усилие. Молодец! Как Рамачандра этого паука. Все абсолютно. И не килограммами, не тоннами, а с тем сознанием, в котором это называется правильное усилие. Направленное в правильном направлении. И постепенно эти тонкости раскрываются для людей. Поэтому они прекращают критиковать кого-то, начинают заниматься проповедью. Что это? И никого не переорешь. Бессмысленно. Ну, а то, что там, значит, вы очень популярны. Вы можете просто, Прабхупада всегда говорил, если вас так сильно все критикуют, вы просто очень популярны. Это вам плюс. Что люди, вместо того, чтобы думать о Кришне, о том, о сём, они только о вас и думают. Одни с любовью, другие с ненавистью. Но все время вы в центре. Вы такой великий человек. Успокойтесь. Они вас прославляют. Ни о ком другом не пишут, только все о вас. Что вы геморрой Искон. Что? Чего-то не хватает, ну что-то не так было. Преданности не хватает, как обычно. Сознание Кришны. Прабхупада говорил, все проблемы от недостатка сознания Кришны. Бхактипал Махарадж любит так говорить. А Бхактичитанья Махарадж говорит, ответ на ваш вопрос, хочешь я отвечу на этот вопрос? Харе Кришна. Вот все. Когда человек задает такие вопросы, что он даже сам-то и не понимает толком, что сказал, то лучше сказать Харе Кришна. Ответ на ваш вопрос Харе Кришна. А то получаются такие какие-то вот не вопросы, а как бы претензии. Я вот поэтому в соответствии с этим вчера рассказывал этот анекдот. Ну, ничем не удовлетворить. Есть такие люди. И думать, что вот они бедные, что вы там что-то с ними, вот они там их, ну, они всегда не удовлетворены. Вы-то вон какие, а я вон какая. Ну хорошо, садись на меня, и я тебя понесу. Что опять? Летишь высоко, там холодно, у тебя вон какой жир, вон какие, какой пух, а у меня вон какие маленькие перышки. Ну хорошо, маленькая птичка, давай залезай ко мне в пух, и там тебе будет тепло, и я тебя донесу. Там будет тепло, я засну. А когда ты приземлишься и будешь кушать, меня даже не разбудишь. Да разбужу я тебя и накормлю. И потом гусь говорит, да пошла ты. Она, я так и знала. Таких-то тоже много людей. Все вопросы задают и задают. Или там что-то все недовольны, недовольны. И так у них. Есть такие неуместные вопросы. Поэтому это целое искусство задавать вопросы. Касательно. Поэтому в шастрах говорится «Атато брама джигяса». Если вы хотите задавать вопросы, то это не вопрос. Если, ежели землю пробурить сейчас насквозь, вылезем мы в Америке или нет? Это не вопрос. Это чушь. Поэтому сразу говорится «Атато брама джигеса» касательно абсолютной истины. Я так и знал. Бесполезно. Здесь не любят людей. Вот таких чё куча. Это слышь. Я почему это мне попал-то? Я послушал, так смеялся просто. И смеялся-то не на птичкой, а я таких людей очень много вижу. Лучше не передашь. Ты что, и так им, и так. Уже и так, и на все идет. Подумай, да пошел ты. Вот я же говорил, что вот вы плохой, вы демон. Да, я ж сразу говорила, да. Демон, террорист, бандит. Алло, вот он такой, да. Алло, правильно про него говорят. Вообще ужас. Доможу до вашего сведения. Ибо так, и так бесполезно. Я почему смеялся, говорю, когда бы услышал, так хохотал, ой, сколько таких кругом. И так с ними, и так. Уже. Сексуально домогаетесь. Конечно. Ну ладно. Даже не обнимите. Да иди ты. О, я же говорила, меня ненавидите. С трансцендентного корабля меня угоняете. Что делать, уже не знаешь. Уже не знаешь, как себя вести. Грушу дашь. О, рот затыкаете. Раз не дашь, хоть бы что-нибудь дал. Терпеть, терпеть, просто лететь. Своим курсом лететь, а там мы так и знали. Мы ему по барабану. Жестокое сердце. Он перед этим и предложил, давай, я тебя понесу на себе, давай в пух, я тебя разбужу. Да пошел. Не вайшнав, грубиян. Просто вы летите и говорите, встретимся в следующей жизни. Или Бог тебе поможет. Бог в помощь. Помните, как этот мультик-то был? Пес-то вешался. Такой раз петлю. Такой, он рассмотрит. Волк такой. Бог в помощь. Вот так вот. Только это и можно сказать больше чаще. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаура Премананда Харибхова.